Глава 34. Ричард провел на холоде чуть меньше 30 минут, когда увидел свет фар и сине-белые проблесковые огни далеко слева, откуда в предутреннем тумане быстро приближался диковинный световой шар. «Около 2 миль», — подумал он. «Две минуты на такой скорости». Фары нащупывали дорогу, над кабиной мерцали огни. Одинокий автомобиль, низкий и широкий, стремительно приближался к мотелю. Никакой поддержки из спецназа. Пока все шло хорошо. Свет стал еще более ярким, машина приближалась. Когда до нее осталось менее полумили, Ричард понял, что это «Краун Виктория», правительственный автомобиль. На расстоянии в четверть мили Ричард разглядел, что он темно-синего цвета, а когда до него было 200 ярдов, вспомнил, что эту машину он видел несколько часов назад, когда она пронеслась на запад по автостраде из Омахи. Ричард полагал, что способен отличить одну машину от другой, бросив на нее внимательный взгляд, словно это отпечатки пальцев. Автомобиль резко затормозил и развернулся против часовой стрелки под навесом, так что номера остались позади, как это сделал Алан Кинг. Ричард увидел, что габаритные огни погасли, машину поставили на нейтраль. Затем из нее вышла женщина, вероятно, специальный агент Джулия Соренсен, скандинавского происхождения. Она выглядела соответственно, тут у Ричарда сомнений не возникло. Высокая стройная женщина с длинными светлыми волосами, в черных туфлях, черных брюках, черной куртке и синей рубашке. Она секунду постояла, расслабляя спину, затем оперлась на машину и закинула на плечо черную сумку в форме груши. Потом вытащила из кармана небольшой бумажник, вероятно, там были документы, обойдя капот, направилась ко входу в офис. На ходу она достала из кармана пистолет. Ричард посмотрел налево в темноту. Нет, больше никаких машин видно не было. Работа в паре имела очевидные преимущества — приманка и поддержка. Однако Соренсен приехала одна. Пока. Женщина шагала по выложенной камнем дорожке быстро, но не бежала. Распахнув дверь, она скрылась внутри. Соренсен увидела обычный вестибюль загородного мотеля, пол, покрытый листовым винилом, 4 жутких плетеных кресла, столик с кофейными колбами и бумажными стаканчиками, дальше стойка портье, которую можно было обойти справа и слева. За стойкой находилась дверь в офис, а высоко над ней она увидела дыру от пули. Из-за двери офиса доносился шум работающего телевизора, из щели пробивался свет. Соренсен остановилась посреди вестибюля и сказала «Привет!». Ее голос прозвучал четко и уверенно. Дверь офиса распахнулась, и появился низенький толстяк с облепившими череп прядями поредевших волос и в красном шерстяном жилете. Взгляд толстяка заметался между жетоном Соренсен и пистолетом. «Где мужчина со сломанным носом?» «Мне нужно знать, кто заплатит за урон, причиненный моей стене». «Не знаю», — ответила Соренсен. «В любом случае не я». «А разве не существует федеральной программы? Компенсация жертвам или что-то в таком роде?» «Эту проблему мы обсудим позже», — заявила Соренсен. «Где мужчина с разбитым носом?» «Мистер Сковрон в 5-м номере. Он вел себя очень грубо. Назвал меня социалистом. Мне нужен универсальный ключ. Меня могли убить. Вы видели, что произошло?» Толстяк покачал головой. «Я находился в задней комнате, отдыхал. Потом услышал выстрел и сразу позвонил в службу 911. А когда я открыл дверь, все уже закончилось». «Мне нужно позаимствовать ваш универсальный ключ», — повторила Соренсен. Толстяк засунул руку в набитый чем-то карман и вытащил латунный ключ на кольце. Соренсен спрятала жетон и взяла ключ. «Кто ваши остальные гости?» «Они приехали порыбачить. Здесь озера неподалеку. Но по большей части они пьют. Никто из них даже не проснулся, когда прозвучал выстрел». «Возвращайтесь в офис», — сказала Соренсен. «Я сообщу вам, когда будет безопасно из него выйти». По-прежнему никакой активности слева, ни света, ни машин. Значит, поддержки нет. Ричард внимательно наблюдал за вестибюлем и дорогой, переводя взгляд слева направо, как зрители на теннисном матче. Он увидел, что женщина вышла на каменную дорожку, продолжая держать пистолет в руке. Она не стала стрелять в толстяка, очевидно, обладала изрядной таликой терпения. Женщина прошла между мотелем и машиной мимо автомата, продающего Кока-Колу, и зашагала в сторону номеров по тротуару, освещенному лампами на стене. Она смотрела на двери. 1, 2, 3, 4. Остановилась напротив номера 5, быстро заглянула в щель между занавесками, затем сделала это еще раз, внимательно изучив тот кусок комнаты, который был виден. Ноги на кровати отсутствовали. «Значит, он в ванной комнате, должно быть», — подумала она. Ричард снова посмотрел налево. Север оставался темным, ни шума, ни движения. Тогда он на всякий случай повернул голову направо. Поддержка могла приехать с другой стороны, по другим клеткам шахматной доски. Очень разумная тактика. Но и на юге все было темно, ни шума, ни движения. Женщина не пользовалась телефоном, никакой связи и координации действий. Они не стали бы так надолго оставлять ее одну. Значит, никого нет. Ни поддержки, ни спецназа. Ричард увидел, как она постучала в дверь номера 5, подождала и постучала сильнее, потом прижал ухо к двери. Он встал и пошел к ней по замерзшей земле, увидел, как она вставила ключ в замок и повернула его, вошла внутрь, выставив перед собой пистолет. Через 20 секунд женщина вышла обратно, остановилась на тротуаре, посмотрела налево, направо, прямо перед собой. Пистолет она все еще держала в руке, но теперь его дуло было опущено вниз. Ричард захрустел по замерзшей земле и вышел на дорогу. Она услышала его и повернулась на звук. «Привет», — сказал он. Пистолет тут же поднялся. Она держала его двумя руками, ноги уверенно стояли на земле. Глаза остановились на нем, когда он вынырнул из темноты. «Мы говорили по телефону». «Я не вооружен». Пистолет не дрогнул. Джек пересек дорогу и остановился на стоянке перед мотелем. Теперь его освещал свет ламп, расположенных на стенах. «Оставайтесь на месте», — сказала женщина. Ричард остановился. У нее был Глок-17, черный, массивный, с тусклым свечением. Голова Соренсен была слегка повернута в сторону, словно ее что-то удивило. Прядь волос упала на один глаз. Она выглядела намного лучше, чем Дон Маккуин, вне всякого сомнения. «Сядьте на землю», — сказала Соренсен. Он развел руки в стороны, развернув ладони в ее сторону. «Нет нужды так волноваться. Мы на одной стороне. Я буду стрелять». «Нет, не будете». «И почему же?» Ричард посмотрел налево. Ее машина стояла под навесом. Она не выключила проблесковые огни, и они продолжали заливать все вокруг красным и синим сиянием. А дальше была полнейшая темнота. С другой стороны, на горизонте появился новый свет, очень далеко, он не двигался. Значит, не машина. Очень слабое оранжевое свечение, словно далекий пожар. «Вы не станете стрелять, потому что не хотите заниматься бумажной работой». Она не ответила. «И это будет неправильно. Я не вооружен, и я вам не угрожаю. Вы потеряете работу, вас посадят в тюрьму». Она молчала. «И вы хотите найти Карен Дельфуэнсу? У вас нет описания внешности двух похитителей. Вы не знаете имен, которыми они пользуются. Вам неизвестно, что они могли сказать в моем присутствии. А я все знаю. Вам нужно, чтобы я оставался в живых до тех пор, пока вы не получите ответы на свои вопросы». Пистолет не двигался. Однако она сделала шаг влево, продолжая держать Ричарда на прицеле, отошла на 20 футов, и вход в 5-й номер оказался под ее контролем. Сначала Ричард подумал, что она хочет, чтобы он вошел внутрь. «Сядьте на садовый стул». Он пошел вперед, дуло Глока неотрывно двигалось вслед за ним на расстоянии в 20 футов. Уверенный в себе снайпер, Маккуин промахнулся с расстояния в 8 футов. Ричард остановился перед стулом, который находился слева, повернулся, сделал шаг назад и сел. «Откиньтесь назад», — сказала она. «Вытяните вперед ноги, руки опустите вниз». Джек повиновался. Теперь он был готов к немедленным действиям, как дед его деда, проснувшийся после дневного сна. Очевидно, Соренсен была умной женщиной, и она умела импровизировать. Стул холодил его спину и ноги, белый пластик, успевший хорошо промерзнуть. Соренсен осталась стоять на прежнем месте, но опустила пистолет. Он оказался не таким, как ожидала Джулия. Не совсем таким. Нет, он не был гориллой и не походил на персонаж из фильма ужасов. Однако она поняла, почему его описывали именно так. Для начала он был огромным. Пожалуй, самым крупным человеком, которого она видела, если не считать игроков НФЛ, очень высоким и широкоплечим, с удивительно длинными руками и ногами. Примечание. НФЛ – Национальная футбольная лига. Американский футбол. Конец примечания. Садовый стул под ним казался крошечным и с трудом выдерживал его вес. Костяшки пальцев великана почти касались земли. Толстая шея, ладони размером с обеденную тарелку. Одежда выглядела грязной и мятой, волосы свалялись, лицо жутко разбито, рассеченный нос, синяки под глазами. Настоящий дикарь. Но это было не совсем так. Она видела, что за грубой внешностью скрывается вполне цивилизованный человек. Он двигался с легкостью и уверенным изяществом, и также говорил, успевая продумать целые периоды между короткими паузами: «Вы не станете стрелять, потому что не хотите заниматься бумажной работой». Сразу перешел к сути вопроса. Знающий и уверенный в себе. Направление его взгляда, умного и вызывающего симпатию, дружелюбного и открытого, искреннего и одновременно циничного, постоянно менялось, словно он о чем-то думал. Казалось, за его глазами скрывается компьютер, работающий на огромной скорости. Сорансон снова подняла пистолет. «Сожалею, но я получила приказ немедленно арестовать вас и отвезти в Небраску».